На другой год по приезде своем в Петербург в апреле 1758 года Локотелли получил право завести и в Москве оперный дом на своем коште. В 1759 году встречаем в «Московских ведомостях» объявление, что 16 июля на оперном Московском театре будет представлена новая опера «Граф Карамелла», начало в половине седьмого. В октябре объявлялось, что в оперном театре Локотелли будет первый публичный маскарад. И в Москве в оперном доме у Локотелли давались русские представления, которыми заведовал директор университета. К этому директору сохранился любопытный ордер куратора Ивана Ивановича Шувалова. «Я слышал, что наши комедианты, когда хотят, играют, а когда не хотят, то из половины начатой комедии или трагедии перестают, и так, не докончив, оставляют, причиной представляя холод, из которых непорядков нельзя ожидать ни плода, ни прибыли, и тем самым отгоняют охотников к спектаклям, почему народ съезжается гораздо прежнего менее». Связь университета с театром высказывалось в университетских праздниках, которые так описываются в ведомостях. После акта с речами вечером знатные персоны и дворянство приглашены были от университета в оперный дом на итальянскую интермедию, после которой в университетском доме для оных же персон у господина директора был ужин. Театр был основан для умножения драматических сочинений, но русские драматические сочинения умножались медленно, и для поддержки театра нужно было переделывать и переводить иностранные. Из переводчиков иностранных драматических произведений особенно потрудились Иван Кропотов, переведший лучшие комедии Мольера, Андрей Нартов, сын известного токаря Петра Великого, и Ельчининов. Кроме актеров, оперных певцов и балетчиков, Западная Европа высылала в Петербург и Москву также людей, могших занять внимание русских людей и другими средствами. В Петербурге на Миллионной улице показывались восковые персоны в натуральной величине и в изрядном платье, всякие же восковые фрукты и кушанья. Притом мальчик 11 лет скакал, кувыркался, балансировал и вольтежировал, а небольшая обезьяна, наряженная в платье, делала многие штуки и возила собаку на тележке по канату. Знатные персоны платили по их изволению, а прочие за восковые фигуры платили по 25 копеек, а вместе с мальчиком и обезьяною по 50. Голландский Ташеншпиллер Реймон объявлял, что достал новые штуки, также и разных зверей показывает. Кто желает смотреть его штуки или им учиться, не могли призывать его в свои дома. Он также раздает книжки, по которым можно выучиться ташеншпиллерскому искусству. Наконец, он же продает спирт, которым можно выводить пятна на платье. В Москве французский механик Дюмолин показывал курьезные самодействующие машины, канарейку, которая так натурально пела, как живая. Показывалась птица страус, которая больше всех птиц в свете ест сталь, железо, разного рода деньги и горящие угольи. За осмотрение каждый из благородных мог заплатить по своему изволению, с купечества бралось по 25 копеек, а простому народу цена объявлялась при самом входе. Но среди этих заморских диковин, деланных канареек, русские люди сохраняли свою старую охоту к певчим птицам, и в Петербурге объявлялось о продаже московских соловьев, которые были свистами и пением коленосты с раскатами. также серых дроздов с изрядными коленами, а черных — с курантами и ямским свистом. Учрежденный в 1755 году Московский университет в 1757 году подал доношение в Сенат об учреждении Академии художеств. «Щедротою ее императорского величества», говорилось в доношении, «под ее покровительством науки в Москве приняли свое начало, и тем ожидается желанная польза от их успехов, но чтоб оные в совершенство приведены были, то необходимо должно установить Академию художеств, которые плоды, когда приведутся в состояние, не только будут славою здешней империи, но и великую пользу казенным и партикулярным работам, за которые иностранные посредственного знания, получая великие деньги, обогатясь, возвращаются, не оставя по сие время ни одного русского ни в каком художестве, который бы умел что делать». Причина тому, что многие молодые люди, имея великую склонность, а более природное дарование, но не имея знания в иностранных языках, почему бы толкование своего мастера разумели, а еще меньше оснований наук, необходимых к художеству, если правительствующий сенат, так же как и о учреждении университета, оное представление принять изволит и сие опробовать, то некоторое число взявших способных из университета учеников, которые уже и определены учиться языкам и наукам, принадлежащим к художеству, то можно ими скоро доброе начало и успех видеть. Сия академия будет учреждена в Санкт-Петербурге по причине, что лучшие мастера не хотят в Москву ехать, как в надежде иметь от двора работы, так и для лучшего довольствия иностранных здешней жизни. Представление было принято и немедленно приведено в исполнение, потому что представление университета значило представление Ивана Ивановича Шувалова. Университет остался за Шуваловым и по удалении его за границу, но Академия художеств передана была Бецкому. «В отсутствие генерал-поручика Шувалова, — говорил указ, — принять в правление Академию художеств генерал-поручику Бецкому, а как оная Академия сообщена была к университету, по причине, что помянутый Шувалов в обоих всех местах дирекцию имел, ныне ее императорское величество заполезно рассудило оную Академию совсем от университета отдалить и правление особливое в ней учредить».